Джерри Райс. Летом 1994 года я был молодым директором одной нью-йоркской радиостанции. Зарабатывал мало и только что женился на Синтии, девушке, в которую был влюблен со школьной скамьи. Она единственная в меня верила. Надо было видеть нас в то время. Мы оттягивались по полной. Нам было под 30, мы любили друг друга и были свободны, как ветер. Самым ценным моим имуществом был подержанный корвет, на котором мы на выходных разъезжали по всей стране, из города в город, останавливались в мотелях и пансионах. Синтия работала в администрации маленького театрика. Она всегда знала, где что идет, и мы каждую неделю ходили на Бродвей за даром, по контрамаркам. Жизнь мы вели скудную, но нам хватало за глаза. Мы были счастливы. В 94-м году мы с Синтией поженились. Свадьба состоялась в январе, и мы решили отложить медовый месяц до лета. Поскольку бюджет наш был весьма ограничен, мы могли выбирать лишь места в пределах досягаемости корвета. Синтия разузнала, что в Орфеа готовится новый театральный фестиваль. В театральных кругах о нем отзывались хорошо, ждали приезда именитых журналистов, что служило знаком качества. Я, со своей стороны, нашел там восхитительный семейный пансион, деревянный дом в двух шагах от океана, утопающий в гортензиях. Сомнений не оставалось. 10 дней, которые мы собирались там провести, запомнятся надолго. Они и запомнились во всех отношениях. По возвращении в Нью-Йорк Синтия обнаружила, что беременна. В апреле 1995 года родилась наша единственная и любимая дочь, Дакота. Дакота принесла в нашу жизнь огромное счастье. Однако я до сих пор не уверен, что мы были готовы так быстро завести ребенка. Следующие месяцы прошли так же, как у всех молодых родителей, чью жизнь перевернула вверх дном вторжение маленького существа. Отныне в мире, в котором прежде хватало двухместного корвета, нужно было все умножать на 3. Пришлось продать машину и купить другую побольше, сменить квартиру, иметь лишнюю комнату, оплатить роды, пеленки-распашонки, соски-переноски, люльки и прочие бирюльки. Короче, пришлось выкручиваться. В довершение всего Синтию по возвращении из декрета уволили из театра. Что до меня, то радиостанцию перекупила крупная компания, и я, наслушавшись разговоров о реструктурировании и опасаясь потерять место, вынужден был согласиться за те же деньги иметь гораздо меньше эфирного времени, зато гораздо больше ответственности и администрирования. Наши дни представляли собой самую настоящую гонку на выживание. Работа, семья, Синтия, ищущая работу и не знающая, что делать с Дакотой, и я, приходивший вечерами домой, как выжатый лимон. Наша семейная жизнь переживала тяжелейшие испытания. И когда настало лето, я предложил в конце июля съездить на несколько дней в наш маленький пансион в Орфеа, перевести дух. И чудо Орфеа сработало снова. Так было все последующие годы. Что бы ни происходило в нью-йоркской суете, какие бы бытовые трудности нас ни поджидали, городок Орфеа излечивал все. Синтия нашла место в Нью-Джерси в часе езды на поезде. Каждый день она по 3 часа тряслась в общественном транспорте, путалась в ежедневниках и календариках, водила малышку в ясли, потом в школу, бегала за продуктами, ходила на бесконечные собрания, устраивала все и везде, на работе, дома, с утра до вечера и с вечера до утра. Мы едва общались, порой и вовсе не виделись. Но раз в году наступал восстановительный цикл. Как только мы приезжали в Орфеа, все дрязги, все непонимание, весь стресс и беготня исчезали как по волшебству. Город дарил нам катарсис. Воздух здесь казался чище, небо голубее, жизнь спокойнее. Дети у хозяйки пансиона были уже взрослые, она отлично ладила с Дакотой, и если у нас возникало желание сходить на фестивальные спектакли, охотно сидела с ней. После отпуска мы всегда возвращались в Нью-Йорк счастливы, отдохнувшие, безмятежные. готовые снова нестись вскачь по жизни. Я никогда не отличался особым честолюбием, и, не будь Синтии и Дакоты, вряд ли поднялся бы по служебной лестнице. Но, возвращаясь из года в год в Орфео и чувствуя, как там хорошо, я захотел давать им больше. У меня возникло желание иметь что-то получше маленького семейного пансиона, проводить в Хэмптонах не неделю в году, а больше. Я не хотел, чтобы Синтия по 3 часа моталась в общественном транспорте, едва сводя концы с концами. Хотел, чтобы Дакота училась в частной школе и получила самое лучшее образование. Именно ради них я стал работать как вол, следить за вакансиями, требовать повышения жалования. Ради них я согласился уйти из эфира на более ответственные посты, не приносившие удовлетворения, зато приносившие больше денег. Я стал двигаться вверх, хватаясь за любые возможности. Приходил в кабинет первым и уходил последним. За 3 года я из директора радиостанции сделался руководителем департамента по производству телесериалов всех каналов холдинга. Зарплата моя удвоилась, потом утроилась, и качество нашей жизни возросло соответственно. Синтия смогла уйти с работы и заниматься Дакотой, еще совсем маленькой. Часть времени она на общественных началах работала в театре. Наш отпуск в Орфео стал длиннее. Сперва мы проводили там 3 недели, потом целый месяц, потом все лето. Снимали каждый раз все более шикарный дом. Сперва домработница приходила раз в неделю, потом 2 раза, потом каждый день. Убирала, заправляла постели, готовила еду и подбирала с пола все, что мы набросали. Жизнь была прекрасна. Лишь одно отличало ее от моей мечты. Во времена недельного отпуска в пансионе я полностью отключался от работы. Новые полномочия не позволяли отлучаться больше, чем на несколько дней подряд. Пока Синтия с Дакотой 2 месяца валялись у бассейна, не ведая ни забот, ни хлопот, мне приходилось регулярно ездить в Нью-Йорк, улаживать текущие дела и разбираться с бумагами. Синтия огорчалась, что я не могу побыть с ними подольше, но все равно все шло хорошо. На что нам было жаловаться? Мое восхождение продолжалось. Может, даже помимо моей воли, не знаю. Жалование и без того астрономическое росло, как на дрожжах, а с ним и нагрузка. Медиахолдинги перекупали и поглощали друг друга, образуя всемогущие концерны. Каждый раз, оказываясь в очередном большом кабинете стеклянного небоскреба, я мог оценить свой профессиональный рост по размерам кабинета и высоте этажа. Я поднимался все выше, и жалование поднималось вслед за мной. Я получал в 10, в 100 раз больше. За 10 лет я превратился из директора маленькой радиостанции в генерального директора канала 14, самого популярного и самого рентабельного в стране. Я управлял им с последнего, 53-го этажа стеклянной башни и получал $9 миллионов в год, включая бонусы, то есть $750 000 в месяц. Я зарабатывал гораздо больше денег, чем мог потратить за всю жизнь. Я смог дать Синтии и Дакоте все, что хотел. Одежду от лучших брендов, спортивные машины, сказочную квартиру, частную школу. Волшебный отдых. Пусть себе злится неприветливая нью-йоркская зима. Мы летели частным самолетом на недельку в Сен-Бартолеми зарядиться и поправить здоровье. А в Орфео я построил за немыслимые деньги дом нашей мечты на берегу океана и окрестил его райский сад, повесив кованую табличку на воротах. Все стало легко и просто. Да невероятие! Но за все приходилось платить, и не только деньгами. От меня требовалось еще больше вкладываться в работу. Чем больше я хотел дать своим обожаемым женщинам, тем больше должен был отдавать каналу 14 времени, энергии, внимания. Синтия с Дакотой проводили все лето и все теплые выходные в нашем доме в Хэмптонах. Я приезжал к ним так часто, как только мог. Я устроил себе там кабинет, откуда мог заниматься текущими делами и даже устраивать конференции по телефону. Но чем легче становилась наша жизнь, тем ощутимее она усложнялась. Сильвия хотела, чтобы я больше времени уделял ей и семье, а не думал все время о работе. Но без моей работы у нас не было бы и дома. Змея кусала себя за хвост. Наш отпуск превращался в череду упреков и сцен. «Зачем все это, если ты приезжаешь и запираешься у себя в кабинете?» «Но мы же вместе». «Нет, Джерри, ты здесь, но тебя нет». «И на пляже то же самое, и в ресторане. Иногда, уходя на пробежку, я добегал до домика, где когда-то был семейный пансион. Теперь хозяйка умерла, и он был заколочен. Я смотрел на милый дощатый домик и мечтал о нашем прежнем отдыхе. Таком скромном, коротком, но таком чудесном. Мне бы так хотелось вернуться в то время. Но как? Я не знал. Если вы меня спросите, я скажу, что все это сделал ради жены и дочери. Если вы спросите Синтию или Дакоту, они ответят, что все это я сделал ради себя, ради своего эго, ради своей одержимости работой. Но какая разница, кто виноват? Важно, что со временем магия Орфея действовать перестала. Наша любовь, наша семья больше здесь не возрождались, не становились крепче. Наоборот, отдых в Орфе вносил еще больший разлад. А потом все рухнуло. Весной 2013 года произошли события, из-за которых нам пришлось продать дом в Орфе.